Через несколько дней после встречи членов Восточного Альянса азиат оказался в фамильном поместье рода Сильера. В большом, но от этого не менее уютном кабинете Акимура сидел за столом и внимательно разглядывал необычные угощения. Глубокий темно-вишневый цвет напитка в стеклянной рюмке переливался словно темный бриллиант. Акимура поднес рюмку к лицу и медленно втянул носом аромат напитка. «Пряности», — задумчиво произнес он, — «немного яблок и пряности. В этом секрет». Геулерон загадочно улыбнулся, но не ответил. Вместо слов просто пригубил рюмку и поставил ее на стол. Акимура последовал примеру, и как только вишневый ликер оказался во рту, замер, как словно парализованный. «Что? Что это было?» — ошарашенно произнес азиат, как только пригубил содержимое рюмки. «Это секрет рода», — кивнул Геулерон и чуть ли не засветился от произведенного впечатления. «Рецепту больше 1000 лет. Это было изумительно». Не мог прийти в себя Акимура. «Но я не почувствовал никаких специй или тех же яблок. Как вы это сделали?» «Ты толкаешь меня на преступление. За разглашение тайны рода из него могут исключить. Ты должен мне продать бутылку, демоны бездны. Я готов заплатить любую цену. Этот напиток не продается. Во-первых, даже у меня всего пара десятков бутылок для особых случаев. Во-вторых, этот напиток запретил продавать мой прадед. Тогда из-за 3 бутылок ликера чуть не разразилась война между 2 большими кланами. Жаль, тут же скис Акимура. Это было бы великолепным украшением стола даже для императора. Оно и было, кивнул хозяин. Мы обязаны были поставлять по 2 бутылки в год на императорский стол. Насколько я знаю, ликер открывали на день рождения императора и императрицы. «Даже так?» — хмыкнула Кимура и причмокнула языком. «Нет, это действительно потрясающе». «Да, но я так понимаю, что ты прибыл в мой дом не для того, чтобы продегустировать этот ликер. Если быть до конца честным, то 1 ликера хватило бы, чтобы тащиться в такую даль», — признался азиат. «Но ты прав. Хватит прелюдий. Я по поводу Фара». Геулерон глубоко вздохнул и, выдержав небольшую паузу, все же продолжил. «Я не считаю наш клан последним в этой затее с Альянсом. Поведение Фара у меня не вызывает ничего, кроме раздражения. Когда ты ушел, Синайку выдал еще 1 претензию», — кивнула Кимура. «Клан мастеров Предгорья выставил огромное количество комплектов, но хранилище клана не бесконечны. Он заикнулся о том, что им нужна помощь в материалах. И на него тут же спустили собак, восточный щит и стойка мангуста. Они не хотят делиться дорогими ингредиентами». «Их можно понять. Они не добытчики и многое копили десятилетиями». «Да, поэтому они отмахиваются от мастеров тем, что те не выставили ни 1 живого воина, и все их потери только в материалах и боевых големах». Акимура вздохнул. «Фар мыслями уже на троне и не понимает, насколько шаткое положение в Альянсе. Я многое могу простить ему за его молодость. Однако дочь я ему не прощу». Азиат вздохнул и, допив содержимое рюмки, опустил ее на столик. «Почему ты ее не оставил в родных землях?» «Я не смог. На несколько дней не сводил с нее взгляда. Обнимал и притрагивался к ней каждый раз, когда была такая возможность. Говорил ей самые теплые слова, которые кровью были написаны на моем сердце после ее смерти». Глава падающего листа вздохнул и с грустью признался. Но ее взгляд был постоянно на Маке. Ее самые теплые слова были тоже о Маке. И тянулась, чтобы прикоснуться она тоже, только к нему. «Любовь, любовь», — эхом отозвался отец. «Рано или поздно это должно было случиться. Я понимаю, что она должна найти свое место и не вправе ее сдерживать. Наследница клана из нее все равно не выйдет». «Ты нашел выход или решил передать власть другой ветви рода?» Удивленно уставился на него азиат. «Нет, судьба подарила мне 2-й шанс», — улыбнулся Геулерон. «Да, и это будущий глава клана». «Ты шутишь? Ты решил стать отцом еще раз? Твоя супруга?» «Беременна», — довольно кивнул в ответ старый друг. «Поэтому я отпустил Левитанию и не стал перечить. Она уже взрослая девочка и должна сама устроить свою жизнь». «Фар тоже взрослый парень, но это не мешает ему терять чувство локтя», — недовольно произнес Акимура. «Эх, Парень уже видит себя императором и забывает, что в Альянсе он не один», — вздохнул Геолирун. «Боюсь представить, какой из него выйдет император». «Альтернативы все равно нет», — покачал головой азиат. «Альтернатива есть всегда. Например, далеко ходить не надо, пусть даже маг. Если опустить то, что он темный, вполне достойная кандидатура, ничуть не хуже Фара. К тому же он вне кланов, а это серьезный плюс. Он никого не будет возвышать, а значит и унижать никого не сможет». «Ты старый пройдоха», — рассмеялся друг. «Твоя дочь его любовница. Твоя тень тоже была его любовницей. Не вижу скорби на твоем лице», — по-дружески проворчал хозяин кабинета. «Но если смотреть правде в глаза, в нем, я уверен, больше, чем в Максимусе». «Ну», — вздохнула Кимура, — «нам надо было сделать на кого-то ставку. Пусть мы и ошиблись, но в отличие от остальных членов Альянса мы не опустили рук». «Давай говорить откровенно», — вздохнул Геолирун. «Альянс создали мы. Ты помнишь, ради чего мы начали все это?» «Во имя Империи», — кивнул старый друг. «Если реально сравнивать Мака и Фара, то для Империи будет лучшим вариантом именно Мак». Два друга на несколько секунд умолкли. Тишину нарушил глава падающего листа. «Тогда что с Фаром делать будем?» «Ничего, он сам все сделает. Просто в критической ситуации окажемся на другой стороне». «С Маком надо связаться». «Надо. Кстати, зачем ему кровь всех великих кланов?» «Ты тоже не в курсе?» «Это мой хлеб», — усмехнулся Акимура и с намеком пододвинул рюмку пальцем. «Но не думаю, что он собирается проклянуть всю знать Империи. Хотя, возможен шантаж». «Нет», — взял в руки бутылку Геолирон и принялся наливать старому другу. «Скорее уж проклянуть всю знать, чем шантаж. Он в таком точно не испачкается».